Эрик поставил точку в докладе и устало откинулся на спинку сиденья. Он терпеть не мог работу с документами. Казалось, что само его тело противится такому бездарному занятию. Натекли мышцы, болела голова, проявилась резь в глазах. Поэтому мужчина откладывал оформление бумаг при любом удобном случае. Но сейчас без этого было не обойтись. Ему требовалась значительная партия лекарств, чтобы избежать эпидемии. Самостоятельно изготовить эти препараты он не мог. Приходилось рассчитывать на международную поддержку. «Теперь у тебя есть время рассказать мне, что здесь произошло?» – поинтересовалась Ева. Она пришла довольно давно, где-то с полчаса назад. Увидела, что он работает, и не стала прерывать. Все это время девушка терпеливо сидела в кресле, дожидаясь, пока он закончит. Эрик знал, что это ей не в тягость. У нее с выдержкой все было в порядке. «Да», – отозвался мужчина, отправляя письмо. «Теперь уже можно. Но я удивлен, что ты сама не распознала этот вирус». «Нечему удивляться. Я знаю только то, с чем работала моя мать. Нет, даже не так. То, что она упоминала при мне. Она никогда не отчитывалась передо мной о своей работе. Я много чего не знаю». «Тебе и так известно много», – отметил мужчина, переводя взгляд на контейнер со стеклянными шариками. «Скажи, ведь ты не все капсулы мне отдала?» «Это не важно. Что ты собираешься делать с ними?» «Ничего. Ты ведь уже знаешь, что произошло на этой базе?» «Ты права, твой совет сработал. Как только я стал собирать данные по бывшим сотрудникам этого места, все стало понятно. Раз мой совет сработал, то, пожалуй, я имею право знать». Эрик не стал говорить, что он бы все равно пришел к этому выводу только чуть позже. Зачем? Ведь она действительно помогла. Третьим вирусом, который испытывался на этой базе, был Е16, который сотрудники между собой называли пьяным вирусом. Он был разработан организацией довольно давно и входил в список лучших открытий. Вирус передавался через кровь. Непосредственно при заражении вызывал легкое недомогание, которое проходило в течение 2-3 дней. После этого инфицированный чувствовал себя вполне здоровым, даже более того, выяснилось, что вирус положительно сказывается на иммунитете, обеспечивая своему носителю хорошее самочувствие, чтобы ни у кого не возникало подозрений. Детонатором болезни служил алкоголь. Достаточно было выпить порцию алкогольного напитка, равную примерно 0,1% от массы тела, чтобы пошла разрушительная реакция, пояснил Эрик. Ее интенсивность напрямую зависела от дозы алкоголя. Симптомы ты видела. Разрушение кожного покрова, слабость, тошнота и рвота, дезориентация в пространстве, апатия, ну и смерть. А если зараженный не употреблял алкоголь, что происходило тогда? А ничего не происходило. Инфицированный пациент мог жить с вирусом месяцами, годами, даже десятилетиями. Точнее, такой долгий период исследования не охватывали. Но теоретически должно быть так. Е16 – идеальный вирус нападения. Можно заразить своего союзника, тот подберется к жертве и передаст болезнь ей. Достаточно укола одной иглой. Вирус отличается живучестью. При этом союзнику ничего не угрожает, пока он не пьет. Против этого вируса была разработана очень эффективная вакцина. Если ее вкалывали до распития алкоголя, вирус исчезал из организма без каких-либо последствий за сутки. А вот если разрушение уже началось, тогда сложно. Вакцина помогала где-то в 20% случаев, не более. Сам по себе вирус был отработан четко. На этой базе его не меняли, просто тестировали. А на отработанных пациентов потом испытывали капсулы с ядом. При этом подопытных кроликов свозили со всей страны, похищали в разных городах и не жалели никогда. Чудовищный подход к человеческой жизни не заботил никого из сотрудников, или почти никого. Один из них, молодой ученый, только-только переведенный на практическую работу после обучения, взбунтовался. Сначала он пытался воззвать к совести коллег, но был осмеян, да и заслужил подозрение со стороны начальства. Тогда молодой человек стал вести себя умнее. Он больше никому ничего не говорил, но распылял в лабораториях помещения галлюциногенный препарат. Ученых, которые видели призраков, становилось все больше. Персонал буквально бежал из этого леса. В конце концов, организация была вынуждена закрыть базу. Тогда молодой человек не попался, но на следующем месте работы он занялся тем же самым, и его поймали. «Его дальнейшая судьба мне неизвестна», – вдохнул Эрик. «Скорее всего, парня казнили. Организация такое часто практиковала. Хотя, если он был действительно талантлив, могли и пощадить. Но суть не в этом. Здешнюю базу он действительно уничтожил. Как минимум, морально. Сотрудников и оборудование организация эвакуировала в спешке. О том, чтобы обеззаразить территорию, и речи не шло. Судьба здешних жителей руководство не интересовало. Конечно, до такого, чтобы оставить тут зараженных, не дошло. Свои разработки в плане вирусов организация старалась скрывать. Одно дело капсулы с вирусом, который мгновенно рассеивается. другой Е-16, который стратегически важен. Поэтому пациентов забрали вместе с персоналом. О единственном пациенте, которого увела баба Мара, в организации знали. Точнее, узнали постфактум, когда того доставили в больницу. Его вернули на базу, а старуха решили не озадачиваться. Кто ей отшельница, поверит, больше мороки. Это, безусловно, была халатность, потому что баба Мара к тому моменту была заражена. Да и как иначе, если бедного пациента она выхаживала день и ночь, одними только травами смогла улучшить его состояние. Ей самой вирус не вредил, напротив, он омолодил женщину, убрал часть ее старых болезней. То, что баба Мара давным-давно отказалась от алкоголя, тоже сыграло на ее стороне. Но поскольку сама она практически ни с кем не общалась, дальнейшего распространения вируса не произошло. Следующей жертвой стала Аманда, которая случайно поцарапалась в непосредственной близости от крови зараженного. Девушка почувствовала себя плохо, поэтому к алкоголю не притрагивалась. Хотя обычно бокал вина вечером не был для нее такой уж редкостью. В ночь после заражения ей стало совсем тяжело. В пылу лихорадки Аманда выбежала за территорию стройки и потеряла сознание прямо на дороге. К несчастью, в этот момент там проезжал не нормальный человек, а один из охотников, как они сами себя именовали. Так девушка оказалась втянутой в преступную схему, которая существовала без малого 2 года. Ее авторство принадлежало 2 бывшим заключенным, которые заметили, что людям в их положении тяжело найти хороших жен. То есть просто женщин, желающих познакомиться с ними, хватало, женская душа частенько добрая и не в меру прощающая. Но такие женщины не устраивали самих женихов. Их интересовали юные девственницы, модельной внешности, абсолютно здоровые, хозяйственные и покорные. Таких девушек в принципе немного, да и те, что нашлись, были не в восторге от перспективы связать свою жизнь с мужчиной солидного возраста, тяжелого характера и не самой приятной внешности. Бывших зэков это не остановило. Зачем спрашивать бабу, если ее мнением можно пренебречь? Она ведь создана, чтобы детей рожать, а не о жизни рассуждать. У них очень быстро нашлись единомышленники. Был создан пробный лагерь. Девушек похищали с дороги, из местных деревень, небольших городков. Критерии по такому поводу упростили. Будущие невесты должны быть молоды и привлекательны. Здоровье сходу не проверишь. Похищенной девушке предстояло пройти психологическую ломку. Если она продолжала сопротивляться, ее просто делали общей собственностью, инструментом развлечений. Такая же судьба ожидала и нескольких симпатичных молодых мальчишек, тоже пойманных на дороге. Но довольно часто девушки все же сдавались, ведь чтобы выдержать такое испытание, нужна редкая сила воли, а она есть не у всех. По внутренним каналам весть о ярмарке жен распространялась среди заключенных. Кому-то она была неприятна в принципе, кто-то приезжал из любопытства, но увидев, что там творится, не оставался и на день. Однако находились те, кто позицию создателей лагеря полностью разделял. Так похищенные жены обретали мужей. Первый опыт оказался удачным. На зиму проект свернули, потому что привязываться к определенному помещению не хотели. Им проще было увозить девушек в лес. Зато весной охота возобновилась. Более того, в лагерь приезжали заочницы. Не такие юные, не слишком красивые, зато согласные на все. Если они оставались, то помогали в психологической обработке пойманных девушек. Больше всего Эрика поразила неготовность некоторых людей участвовать в этом. Он знал, что моральные уроды встречаются в любой стране и среди представителей любой нации. Его больше шокировало то, что люди, увидевшие в этом несправедливость, никому ничего не сказали. Да они и не стали участвовать. Уехали, не поддержали. Но не предупредили ведь полицию. Почему, мужчина не представлял. Скорее всего, боялись, что их найдут, отомстят. Но как они жить могли с таким грузом на душе? Первой угрозой проекту стала 16-летняя Маруся. Родители искали ее с таким отчаянием, что вполне могли добраться до лагеря. Тогда девушку решено было убрать, замаскировав ее убийство под деятельность заезжего маньяка. Жестокий приговор привел в действие тот самый мужчина, что ее похитил. Он был одним из тех, кто никакую жену не искал, ему просто нравился сам процесс отлова. Аманду привез не он. Да и ловить ее не пришлось, сама на дороге лежала. Однако, узнав, что она иностранка, ни слова не понимающая по-русски, бизнесмены встревожились. Они всерьез собирались убить девушку, когда в дело вмешался Иван. Ее решили продать ему в качестве эксперимента, но пока присматривать за этой странной парочкой. Ведь сам Иван, ни разу не притронувшийся ни к одной из общих девушек, тоже вызывал подозрения. При всем этом предположить, что Аманда – носитель смертоносного вируса, не мог никто. Случившееся с Антоном напрямую с ней не связали, разве что ведьмой окрестили. Среди бывших заключенных не было врача, способного распознать тревожные симптомы. Эрик предполагал, что массовое заражение произошло через воду. Маманда сама упоминала, что вдова Антона устроила с ней драку возле канистры с питьевой водой. Достаточно было, чтобы туда попала одна капля крови. Остальное вопрос времени. Пили в лагере часто и много. Поэтому вирус был активирован еще до того, как он успел полностью распространиться по организму. Это обеспечивало хорошие шансы на выживание тем, кто пережил эту ночь. Таких оказалось довольно много. Пленные женщины так и вовсе почти не пострадали. Они к алкоголю не тянулись. Вирус подкосил в первую очередь мужчин. Несколько человек умерли, остальных доставили в больницу. После выздоровления всех их ждал суд. Женщин после вакцинации доставили в реабилитационный центр. Эрик надеялся, что грамотные психологи помогут им вернуться к нормальной жизни. К тому же он уже заказал дополнительную партию вакцины, чтобы обеспечить, если надо, жителей деревень. Хотя полномасштабной эпидемии можно было уже не бояться. Он рассказал бабе Маре о том, что с ней происходит. К его удивлению, пожилая женщина поняла все сразу. Спорить не стала, однако от укола отказалась. «Пить я не буду», – заявила она, – «прослежу, чтобы никто от меня не заразился. А самой мне эта болячка нравится». Вот уж странно звучит, но так и есть. Эрик не стал возражать, но планировал продолжить наблюдение за ней. Аманда же вакцину приняла сразу. Она вообще очень стойко перенесла это испытание. Хотя новость о том, что заключенный, который ей помог, умер, стала для нее серьезным ударом. Тем не менее, от помощи психологов девушка отказалась. Зато много беседовала с Викой, да и Сальери не отходила от нее ни на шаг. Она больше не возражала. «И что теперь?» – осведомилась Ева. «Продолжишь стройку?» «Конечно, завтра начнется финальная зачистка леса от ядовитых капсул. А после этого все по плану. Я намерен возвести эту больницу. Думаешь, этот случай заставит меня передумать?» «Да наоборот, он лишь подтвердил мою основную идею». «Это какую же?» «О том, что знания нельзя просто хоронить», – пояснил Эрик. «Любое, даже самое худшее изобретение можно использовать на благо людям. Нужно только правильный подход найти. Разве ты не согласна?» «Я о таких глубоких вещах не думаю, просто живу. Но ты прав. Что думаешь, прав. И что делаешь. По-моему, это справедливо.